1993 год. Анжелика Варум. Городок. Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок. На нашу улицу в три дома, где все просто. Анжелика Варум. Вообще ее зовут Мария, но сценический псевдоним решили сделать более благородным. Возможно, самая лиричная поп-певица 90-х. На большой сцене она оказалась благодаря отцу, украинскому композитору, который руководил группой Валерия Леонтьева и аранжировал песни Пугачевой. И поначалу репертуар певицы довольно сильно шатало. Не так просто уложить в голове, что «Человек-свисток» и «Городок» спеты одним человеком в одно время. В творческой биографии Варум были и софистипоп, художник, что рисует дождь, и рейв, зимняя вишня, и взрослый рок, другая женщина, и благородная эстрада, февраль и другие песни эпохи Леонида Агутина. Но как бы ни звучали ее песни, сама она сохраняла мгновенно узнаваемую манеру, вкрадчивую, деликатную и всегда как будто отрешенную. В лучших вещах Варум всегда есть некая тайна, потому что, не отказываясь от чувствительности, Анжелика поет так, словно находится где-то не здесь. Возвышенно-трагический городок – один из таких номеров и песня странной судьбы, которая, благодаря одноименной юмористической телепередаче, оказалась одним из символов эпохи. Впрочем, вполне заслуженно. Избегая надрыва в духе ранней Булановой, городок очень изящно переводит в звук ощущение потерянности, бесприютности, тоску по хотя бы внешнему равенству и братству. И тогда и сейчас эта песня звучит как скорбное прощание не только с детством, но и со страной, которой не стало. Кирилл Красташевский, автор текста. В конце 80-х я писал мюзикл для театра «Современник» с композитором Максимом Дунаевским. Ему принадлежала одна единственная коммерческая студия, которая тогда была в Москве – «Гала». Я до этого не работал в поп-музыке, но в этой студии познакомился с множеством людей. Юра Варум там работал аранжировщиком. Он услышал мои стихи, написанные для мюзикла, и предложил сотрудничать. Я тогда был на расхват. Писал группам «Технология», Богдану Титомиру, Ларисе Долиной, Валерию Леонтьеву. Я был дипломированным поэтом, но стихи порой отличаются от текстов песен. К сожалению, многие мои стихи не годились для поп-музыки. А ребята-композиторы из этой тусовки меня научили правильно писать шлягеры. В песенных текстах не должно быть перегрузки. В них присутствует своеобразная ритмика. В русском языке огромное количество непоющихся слов, которые не стоит использовать в песнях. Написание шлягера – это большая наука. Стихи у меня были качественные. Для Варум я писал не так много нового. В основном мы вынимали из моих запасников. Юра был одним из немногих композиторов, которые умели слышать поэзию. Это очень важно. Изначально мы писали Алле Пугачевой, Маше Распутиной, Ирине Аллегровой, а Маша Варум напевала демо. Эти записи услышал кто-то из продюсеров и предложил отдать их ей на пробу. Художник, что рисует дождь, городок и еще человек-свисток, по-моему. За это нас подвергли страшнейшей обструкции. Но звезды слишком долго думали, у нас не было столько времени. Юра нашел простой выход и сделал проект, а я его поддержал. Алла Борисовна работала в этой же студии, «Гала». Она не проявляла интереса к этим песням, пока они не вышли. Но она и не перекрывала нам кислород, как многим. Брала Анжелику на рождественские встречи, но порой со странным репертуаром. Такая у нее была логика – брать артистов с нераскрученными песнями. Варум Пугачева взяла с песней «Соседский паренек», которую знали в то время, наверное, только мы с Юрой. Сценический образ Анжелики Варум отталкивался от нее самой. Мы сыграли на том, что это была более интеллигентная музыка, чем у группы «Комбинация», например. Конечно, когда Анжелика взрослела, образ менялся. Сначала у нее были детские песни вроде «Барабашки», но мы быстро ушли от этого образа. Те же «Ля-ля Фа» и «Гудбай, мой мальчик» уже не были подростковыми, а «Городок» тем паче. Стали делать из Маши молодую интеллигентную женщину. Юрий Варум был одним из лучших аранжировщиков в Советском Союзе и на постсоветском пространстве. У него музыка неровная, но при этом мелодичная. И песни не похожи друг на друга. Кроме того, у нас была очень хорошая аппаратура в те годы. Нам из Германии привезли комплект, который стоил страшных денег. В России больше нигде не было такого фирменного звука. Ребята из 90-х подарили, честно скажу. Я родился в Москве, и многие мои одноклассники из достаточно элитной школы стали серьезными авторитетами. Они нам помогали деньгами, но взамен ничего не требовали. Я знаю певиц, которые вообще не умели петь. Это Кристина Орбакайте, которая не могла точно в ноты попасть. Но потом она научилась прекрасно петь благодаря своему огромному трудолюбию. Ира Салтыкова сейчас вживую может петь, хотя раньше тоже не отличалась серьезным вокалом. Анжелика тоже не сразу стала петь вживую. Она проделала огромную работу, трудилась день и ночь над своим голосом. Это не человек, на которого талант упал с неба. Кроме того, тогда не было возможности тюнинговать голос, как сейчас. А еще не было рэпа, который любого может сделать артистом. Я, кстати, автор первого рэпа в России, «Девочки в красном», которую исполнял Богдан Титомир. Самая любимая моя песня. Я не пытался писать для Анжелики грустные песни специально. Просто они женские. У нас в России все шлягеры на миноре вообще. Только гимны Советского Союза и России в мажоре. Ну и зайка моя. У нас, даже если мажор в музыке, то обязательно минор в тексте. Это принцип поэзии. Лирика всегда стоит на осенней грусти, на определенном декадансе. «Городок» я написал легко. Я родился на площади трех вокзалов, когда там была старая деревянная Москва. Маленькие-маленькие переулочки, домики, магазинчики, огромный мир. Потом эту Москву стали сносить. Тогда я работал артистом «Современник», и на каких-то гастролях я очень быстро написал эти стихи. «Городок» сразу понравился и Юрию, и Марии. Под нее даже спонсоры денег дали, которые за Машей ухаживали. Я тоже понимал, что это хитовая песня. Я ведь до этого много лет работал как бард, и пел и ее, и «Художник, что рисует дождь». Мы ездили на гастроли с Валентином Осичем Гафтом и другими артистами и объездили весь мир, от Индонезии до Америки. Название юмористической передачи «Городок» появилось, когда песня уже вышла. В те годы никто никого не спрашивал, просто мы с Юрой в один прекрасный день услышали ее на заставке. Нас в титрах не было, только надпись «Спасибо Анжелике Варум за песню». Как легко удостовериться на YouTube, в титрах передачи «Городок» указывалось, что текст песни написал Красташевский. Потом появилось и его имя, но меня не указали. Юра сделал из дочери звезду. Интеллигентную артистку на фоне вакханалии, которая царила в 90-е. Он потом меня упрекал за то, что я пишу группе «Стрелки». А с Леней Агутиным она стала петь намного меньше. Когда он пришел к ней, мы не вылезали с гастролей, а у него был один концерт в месяц. Женился он вовремя. Когда Леня стал работать с Машей, Юра перестал писать ей песни. Он потерял единственное, над чем работал. Это сильно его подорвало, что-то сломалось. Я приезжал к ним на дачу. Мы долго работали, но так ничего и не написали для Анжелики. А потом Юрий тяжело заболел. Его стали спасать и увезли в Майами. Сейчас песни стали никому не нужны. Так считают и Карен Кавалериан, и Саша Шаганов, и Лариса Рубальская. По большому счету, сейчас идет молодняковый самопал. Ну и дай бог. Нашим звездам ничего не надо, мы и не предлагаем. Никто ничего не пишет уже давно. В лучшем случае мюзиклы. Вот у меня опера вышла. «Продавец игрушек». Премьера была. В новой опере. Интервью брала Евгения Офицерова в 2020 году.